Глава 54. 21:45. Было почти 10 часов вечера, и только теперь Элли наконец представилась возможность позвонить Рогану. Приветствием он утруждаться не стал. Давно пора позвонить, черт побери. Я была в доме Дилана. Да знаю уж. Я, в конце концов, не выдержал и позвонил диспетчеру. Он только и смог сказать, что произошло убийство. Правда, ему было известно, что жертва не полицейский, иначе я бы сам примчался. Элли вкратце рассказала напарнику, что случилось. Такер застрелила Дилана, Стейси в порядке, Спаркс ни при чем. — А ты где? — Возле дома Бендона. Мы с Донованом не знали, что за чертовщина творится, и продолжали добывать ордер на арест Дилана. Видишь, что происходит, когда ты не звонишь? — Прости, тут была полная неразбериха. — Понятно. Ладно, звони своему Доновану, он волнуется. Это он меня сюда отправил ловить Бендона. Хотел убедиться, что ордер действительно подписан. Он тебе уже не понадобится. Элли захлопнула крышку телефона. Незачем было рассказывать Рогану, что еще до отъезда из дома Дилана, еще до того, как завести двигатель, она позвонила Максу. Элли понимала, что это проявление ее чувств. Хороший знак. Влившись в поток машин на бульваре Генри Гудзона, она размышляла обо всем том, что стало ей известно за последние несколько часов, и поняла, насколько ошибалась. Так же, как патрульные, отказавшиеся перелезть через забор бывшего полицейского, она бессознательно предоставляла ему неоспоримую презумпцию невиновности. А ведь он все время был у них на глазах и был виновен. Он убил Роберта Манчини, который грозил разрушить столь тщательно выстроенный фасад, прикрывавший его самую главную тайну, тайну его истинной натуры, тайну, которую не следовало скрывать. И точно так же, как она приписывала лучшие черты Нику Дилану, поскольку он принадлежал к ее миру, худшими она наделяла Сэма Спаркса, ведь полицейским он не был. Наваждение усилилось сначала из-за того, что Спаркс был невежлив с ней в пентхаусе, а затем потому, что магнат отказался помогать следствию. Впрочем, по правде говоря, даже спустя 10 лет после переезда в Нью-Йорк, люди типа Спаркса не раз заставляли Элли чувствовать себя провинциалкой, не знавший, какой вилкой пользоваться за обедом, и только бывший парень-банкир в конце концов обучил ее этой науке. Если бы она отбросила эмоции, если бы рассматривала Спаркса как человека, а не как типаж, Элли смогла бы докопаться до истины раньше. Но в одном отношении она оказалась права. Дилан использовал Робин Такер. Манипулируя ее желанием обрести спутника, он надеялся получить закрытую информацию о расследовании. Однако Элли недооценивала своего лейтенанта. Как бы ей ни хотелось укрепить отношения с Диланом, Такер никогда не говорила ему о связи пропавшей девушки с делом Манчини, даже когда фотографии Тани Эббот заполнили все выпуски новостей. Элли была уверена, что они разберутся в делах Манчини и Беттл, но по-прежнему оставался вопрос, кто убил Меган Гунтер. Если Дилан не знал, что именно Таня была с Манчини в тот вечер, значит, не он убил Меган, и не он бросил Таню умирать. Элли ошибалась насчет Дилана и Спаркса. Что же она упустила в отношении Меган и Тани? Элли снова задумалась над отдельными фактами, которые они собрали о Тане Эббот. Девушка из Балтимора, единственный ребенок, мать работала няней, семья была довольно бедной, и после смерти матери Таня потеряла дом. Но каким-то образом у нее нашлись деньги на колледж. Способная, талантливая девочка к 20 годам скатилась до проституции, но все-таки нашла возможность обратиться к частному психотерапевту, чтобы тот помог ей отделаться от уголовных обвинений. Словно у Тани был ангел-хранитель, оберегавший девушку до того самого утра, когда у нее на глазах зарезали соседку, а ее собственная жизнь полетела в тартарары. И тут Элли поняла, что именно упускала. Неразбериха вокруг Роберта Манчини, Кэти Беттл, Сэма Спаркса и престижных вечеринок отвлекла ее, и она не смогла сосредоточиться на том, что знала про Таню Эббот. Когда они с Роганом узнали, что Таня и Бендон звонили друг другу, они посчитали, что это связано с нынешней жизнью Тани, той, что привела ее в постель к Роберту Манчини в день его смерти. Но, возможно, это не касалось настоящего. Может, все дело в прошлом? Элли сбросила скорость и поплелась в правом ряду. Вытащив сотовый, она отыскала балтиморский номер, по которому звонила 2 дня назад. «Алло?» — голос Энн Хан казался раздраженным, но не сонным. И хотя время было довольно позднее, бывшая Танина соседка еще не спала. «Госпожа Хан, это снова Элли Хэтчер из Нью-Йорка. Извините за поздний звонок. Бенджамин, я велела тебе идти спать. Сейчас же. Пока я сама тебя не уложила». Ее голос понизился на октаву. «Извините. Продолжайте. Вы упомянули, что Танина мама работала в какой-то богатой семье». «Ну, не знаю, насколько они были состоятельны, но...» «Да, он был каким-то солидным адвокатом. Его случайно звали не Пол Бендон?» «Бендон... Бендон, возможно. Его жену зовут Лора, у них сын Алекс». «Алекс!» Голос Энн стал тверже и увереннее. «Да, там точно был мальчик по имени Алекс. Таня все время про него рассказывала. Она была старше на несколько лет и воспринимала его как младшего брата, ведь в ее семье больше не было детей. Она также и к моему старшенькому относилась, когда сидела с ним. Все время слышалось «Алекс то, Алекс все». «А не припомните, когда это было?» Элли поняла, почему белобрысый малыш на Танином снимке показался ей знакомым. Того же мальчишку, но уже подросшего, она видела на выпускной фотографии, стоявшей на столе у судьи, когда в среду утром Элли давала показания. «Ох, душ лет 20 назад!» «Тане было тогда лет 10. Марион работала у них несколько лет. Наверное, тогда Тане было 10 и... Наверное, лет до 15 она ходила к ним или что-то вроде того. Как, по-вашему, в те годы Таня была учительской любимицей или маленькой Лолитой?» «Да». «И той, и той. Перемены в ней начались лет в 13. Сперва это казалось обычной девичьей пугливостью. Таня стала тихой, какой-то замкнутой. А потом мало-помалу начала вести себя так, словно в нее бес какой вселился. Мрачная, надменно агрессивная и совершенно невыносимая, когда речь заходила о мужчинах». Другими словами, все признаки преждевременного знакомства с сексом. «Спасибо, что уделили мне время, госпожа Хан. Еще раз простите, что так поздно. Ничего страшного. Мне теперь даже любопытно, что стало с тем мужиком, у которого работала Марион. Кажется, он работал в правительстве. Марион бывало говорила мне, вот увидишь, он еще в Верховном суде заседать будет». Захлопнув крышку телефона, Элли задумалась. Когда Марион Эбботт сказала это, до того, как обнаружила, что происходит между Бенденом и ее дочерью, или после? Она выехала с бульвара, свернув на 79-ю улицу. Дом Бендена располагался на другом конце города. Она попробовала дозвониться Рогану, на случай, если он все еще в Верхнем Истсайде. Он не ответил, однако Элли обнаружила своего напарника раньше, чем ожидала. Свернув с Парк-авеню к востоку, она вынуждена была резко затормозить при виде полицейских в форме, перегородивших турникетами въезд на 78-ю улицу. Позади заграждений она увидела 2 пожарные машины, скорую и не менее 6 полицейских автомобилей, все с включенными маячками. Был здесь даже полицейский спецназ в бронированном фургоне. Вся эта орава полицейских, пожарных и врачей стояла между своих машин посреди проезжей части и глядела куда-то вверх. Элли посмотрела в том же направлении, но с водительского места ей были видны только 3-й этаж дома Бендона и грязноватый потолок служебной машины. Загудел чей-то клаксон, вслед за ним, по нью-йоркской традиции, еще несколько, и с каждой секундой эти сигналы становились все настойчивее и требовательней. Поставив машину параллельно металлическим барьерам, чтобы не мешать движению по Парк-авеню, Элли вышла и показала свой жетон стоявшему у турникетов полицейскому. Обойдя заграждение, она увидела Рогана. Он стоял в центре всего этого хаоса и что-то энергично втолковывал Бендону. Даже с такого расстояния было понятно, говорит он, как называла это Элли, воинским тоном. Что же натворил Бендон? Чем вызвал такой переполох? Увидев напарницу, Роган удивился. «Я пыталась тебе дозвониться», — объяснила она. Он оглядел царящий вокруг бедлам, а потом перевел взгляд на Элли. Так Роган объяснил, что был слишком занят и не смог ответить на звонок. «Так ты в курсе?» — спросила она. «В курсе чего?» «Это он!» — Элли указала на Бендона, на случай, если Роган ее не понял. «Мать Тани Эбботт была няней у Бендона в Балтиморе. Вот откуда они знакомы с Таней. Он знал ее с 10-летнего возраста. Интуитивно она уже чувствовала, что права, но если какие-то сомнения и оставались, то выражение на лице судьи Бендона развеяло их в один миг. Слушая Рогана, он, казалось, был в панике, но теперь у него было такое выражение, какое она неоднократно видела у подозреваемого, когда тот понимал, все кончено. Пол Бенден знал, что теперь ему придется расплачиваться за всю свою ложь, за все то, что он пытался скрыть в течение почти 2 десятилетий. Однако Роган выглядел озадаченным. Это все из-за Алекса, его сына. Он на крыше. Элли подняла взгляд и только теперь поняла, почему люди на улице неотрывно смотрели вверх. На крыше дома она разглядела темный силуэт. Казалось, он стоит в опасной близости от края. «Он меня увидел», — объяснил Роган. «Кто?» «Сын его, Алекс. Я припарковался за углом, сразу после нашего с тобой разговора. Он увидел меня, проходя по парк-авеню. Посмотрел на меня дважды, и я понял, что он меня узнал, запомнил с того самого раза, когда мы приходили домой к Бендону. Я решил, что он расскажет отцу, поэтому немного задержался здесь, на случай, если придется объясняться из-за ордера. И уже собрался уходить, когда увидел какую-то женщину. Она указывала на крышу. Я вызвал оперативную группу. «Вы должны снять его оттуда», — проговорил Бендон. «Вы должны спасти моего сына». Роган снова заговорил властным тоном. «Я же говорю, судья, все здесь для этого и собрались. Но вы должны нам помочь спасти вашего сына. У нас здесь спецназ. Среди них человек, обученный разговаривать с обезумевшими людьми, такими как Алекс». Роган чуть было не назвал мальчишку прыгуном в присутствии отца. «Нам будет проще, если мы узнаем, чего он хочет». Бендон приоткрыл рот, но не произнес ни слова. «Я знаю, что произошло с Таней в Балтиморе», — снова заговорила Элли. «Алекс узнал об этом?» Судья покачал головой. «Нет. То есть да, но он уже давно об этом знал, как и Лора. О, боже мой, Лора! Она за городом, уехала в спа-отель. Мне нужно позвонить ей». Таня Эбботт не вывешивала угрозы на кампус Джуз. Пол Бендон не пытался убить Таню и не лишал жизни ее соседку. Все это делал его сын Алекс. «Вы должны немедленно все рассказать нам, судья». «Мы с Таней... Ну, похоже, вы уже знаете. У нас был роман много лет назад». «Роман?» Элли представила, как она с удовольствием ударяет ему в висок. «Сексуальная связь с 13-летней девчонкой не может называться романом. Ничего не было, пока ей не исполнилось 14. А Таня была очень развитой девочкой. Элли позволила ему продолжить. Пока не стоит отнимать у Бендона разумных объяснений, которые он выстраивал в течение долгих 16 лет. Когда о наших отношениях узнала Танина мать, я все рассказал Лоре. Она осталась со мной, и мы договорились с Марион, что наша семья окажет ей финансовую поддержку. Вы откупились от нее. Мы пришли к соглашению. Наши семьи были очень близки, детектив. Но, разумеется, Элли прикусила язык. Ей снова захотелось врезать судье. «Это вы помогли Тане выпутаться, когда ее привлекли за проституцию в Балтиморе», — сказала она. Бендон не сводил взгляда с крыши. Ему не терпелось поскорее закончить этот разговор, однако он понимал, что любая попытка избежать его будет лишь оттягивать тот момент, когда все внимание, наконец, сосредоточится на спасении его сына. «С моей помощью она решила не только эту проблему. Мы собрали деньги на ее учебу в колледже. Но они просто лежали без дела, поскольку Таня никакого желания учиться не выражала. В последние несколько лет все как-то успокоилось. Мне казалось, все идет прекрасно. А потом она позвонила мне в конце мая, сказала, что у нее неприятности». Это было после убийства Роберта Манчини. Судья кивнул. «Она сказала, что стала свидетелем убийства. Я и понятия не имел, что она в Нью-Йорке, не говоря уж о той афере с университетом. Я пытался уговорить ее заявить об увиденном. Однако Таня была убеждена, что ничего путного из этого не выйдет. Она не разглядела лица этого человека, не слышала никаких имен, однако запомнила, что речь шла о шантаже полицейского. Ей казалось, что она не может доверять полиции. Таня очень боялась, что ей не удастся начать новую жизнь». «Значит, когда мы заявили ходатайство по делу Манчини, вы сами занялись им?» «Это был способ приглядывать за расследованием. Я мог бы сообщить Тане, если бы возникли неприятности. Я пытался держать ее на расстоянии, но она постоянно звонила, хотела узнать, есть ли новости. Да и счета, который мы для нее завели, было уже недостаточно. Несколько раз она звонила с просьбой о деньгах, и я подбрасывал ей время от времени, хотя понимал, что надо с этим заканчивать. Потом она позвонила в четверг, сказала, что ее соседке кто-то угрожает по интернету. Спрашивала, могу ли я с этим что-то сделать. И вот весь этот хаос, который, как я думал, после переезда сюда остался в прошлом, то и дело всплывал в течение лета. «А ваша семья была в курсе?» Бендон кивнул. «Не сразу. Но в прошлом месяце Лора как-то остановилась возле двери в мой кабинет, когда я разговаривал с Таней по телефону. Она понимала, что-то происходит. Но в тот раз мне удалось отговориться, это, мол, единичная просьба о помощи. Однако она вам не поверила», — сказала Элли. Как и Робин Такер, столь мнительная после измены мужа, Лора Бендон все еще тяжело переживала супружеский обман. Она была из тех жен, что то и дело суют нос в мобильные телефоны мужей. Наверняка она видела звонки с балтиморского номера. Лора заглянула в мой телефон и увидела все эти звонки. Она была в бешенстве. Мы поругались. Она сказала, что я должен с этим покончить. Таня снова рушила нашу жизнь. Я не знал, что ответить. Сказал, что Таня меня шантажирует. Она делала это? Нет, но я боялся, что она может на это пойти, если я откажу. Когда Алекс узнал, что Таня снова общается с вами? В тот же день, это было в конце августа, он подслушал нашу ссору. Потом я пошел к нему в комнату и все объяснил. Снабдив объяснение рассказом о шантаже, судья кивнул. Но я никогда не называл ему ни ее адреса, ни вымышленного имени. Бендон пытался найти аргументы, которые смогли бы оправдать его сына. Если Алекс не знал, где найти Таню, значит, не мог убить ее. Вы встречались с Таней после того разговора с Алексом? Он мог видеть вас вместе? Судье явно хотелось отмести такую версию, но сменившееся на миг выражение его лица сомнений не оставляло. С того момента раза два, признался он. Я тайком уходил из дома, чтобы дать ей денег. Если Алекс выследил отца во время одной из таких отлучек, он мог дойти за Таней до ее дома, узнав таким образом адрес. У него был целый месяц, чтобы разузнать ее расписание и разместить послание на кампус Джуз в качестве отвлекающего маневра. Вы говорили нам, как гордитесь своим сыном, будущим студентом Гарварда. Вы знали, что он нездоров и способен убить невинную женщину, и не оказали ему никакой помощи? Я и подумать не мог. Он вбежал в квартиру 15 минут назад с криком, что копы все знают, что за ним пришли, и нашей семье конец. Но Таня наверняка рассказала вам о нем. Нет, она позвонила мне из больницы, сказала, что на преступнике была лыжная маска. Она считала, что до нее добрался убийца Манчини. Не успел я опомниться, как ее фотография появилась на первых полосах газет. Все стали говорить о пропавшей девушке, а вы заявились ко мне домой. С тех пор Таня не давала о себе знать. Они так увлеклись проверкой Таниных контактов по сотовому, что даже не запросили список звонков из ее больничной палаты. — Ну, пожалуйста, сделайте что-нибудь. — Алекс, о боже, он там, наверху, он собирается прыгнуть. Элли заметила какую-то суету возле ограждения на парк-авеню и увидела, как из фургона выскочил оператор канала «Нью-Йорк-1». — Господи! — воскликнул Роган. — Как они ухитряются поспеть на место раньше нашего переговорщика? И, обращаясь к патрульным, крикнул: «Эй, уберите их отсюда, к чертовой матери!» «Погоди», — удержала его Элли. «Пускай снимают, но при трех условиях. Пусть назовут адрес, скажут, что речь идет о студенте Колумбийского университета, и упомянут, что детективы, ведущие дело Тани Эббот, тоже здесь». Роган отправился передавать распоряжение. «Что вы затеяли?» — спросил Бендон. «Пытаюсь спасти вашего сына. Таня не знает, что на нее нападал Алекс. Она все еще помнит его ребенком. Возможно, она следит за новостями, а вчера вечером еще была в городе. Вы думаете, она сюда придет? Возможно. И если она придет, мы наверняка сможем уговорить вашего сына спуститься».